Раздел 14. Прогуливаясь по парку, Вальдемар Михоровский остановился над водой. Внезапно горячий солнечный лучик сверкнул сквозь зеленое переплетение ветвей. Странный лучик кольнул, как иглой. Будь я суевернее, боже, что за ерунда! И пошел дальше, удивляясь, что не может собраться с мыслями. Случайный солнечный промельк взволновал его. Что означает это знамение, и почему я так стараюсь его истолковать? Солнечный лучик. Перед мысленным взором его мелькали Стефа и рядом с ней Прантницкий. Пожав плечами, он проговорил, смеясь: «Ну и дурак же я! Солнечный лучик! Значит, нужно взять да согреться!» Потом он глянул в сторону озера. «Вот хотя бы эти ласточки порхают и стараются захватить на крылья столько радуги, сколько смогут. А ведь совершенно неразумные, вот так и следует пользоваться жизнью, не упустить ни одного солнечного лучика, без колебания завладеть каждой радугой». За озером, на дороге, обрамленной высокими стенами спелой пшеницы, он разглядел головы и спины коней, верхнюю часть желтой американки. В ней сидели двое, темными силуэтами рисовавшиеся на фоне золотой нивы. Вальдемар весело рассмеялся. «Еще один, освещенный солнцем!» Ужин проходил в молчании. Пан Мачей был апатичен, Вальдемар холоден, Прантницкий неспокоен. Эдмунд никак не рассчитывал застать здесь майората. Еще больше он смешался, увидев, что дамы уехали. При пане Эльзановской Люции он чувствовал себя не в пример свободнее. Еще только войдя в столовую, он заметил, как скованно держатся оба Михоровских, и решил притвориться, будто ничего не замечает. Он начал было сделанной веселостью вспоминать о своей учебе в сельскохозяйственной школе, представляя в лицах соучеников. Заметив, что это производит мало впечатления на обоих Михоровских, стал обращаться главным образом к пану Ксаверию. Понизив голос, он спросил: «Дамы сегодня не вернутся?» «Наверное, нет», — ответил пан Ксаверий. «Они поехали в Обронное, а там обычно остаются ночевать». «Жаль». «О чем вы так жалеете? У вас ведь нет к ним срочных дел?» «Отчего же? Есть. И весьма срочное дело». «Любопытно узнать, какое?» — шутливым тоном поинтересовался пан Ксаверий. В его голосе Эдмунд ощутил, однако, еще и нотку иронии, подумал: «А с этим сегодня что стряслось?» «Что же у вас за дела такие?» — переспросил пан Ксаверий. Поужинав исключительно плотно, он был в самом добром расположении духа. Прантницкий покрутил головой. «О, этого я никому не могу сказать». «Вот даже как! Хо! А который из дам это касается? Могу я узнать?» «У меня конфиденциальное дело к моему идеалу», — с загадочной улыбкой сказал Эдмунд. «А какого же характера дело? Могу я спросить, не боясь показаться нескромным?» «Вы чересчур любопытны. Ну, допустим, я жажду поведать ей, как скучал без нее, и узреть румянец на ее личике». Вальдемар, слышавший все, едва превозмог желание вышвырнуть Прантницкого за дверь. Быть может, его удержал умоляющий взгляд пана Мачея. «Ах, как вы уверены, что румянец зальет ее щечки!» — заметил пан Ксаверий. — А вдруг вам не удастся вызвать румянец на ее нежном личике? — Вы сомневаетесь? — Паненки всегда, словно мухи на мед, летят на нежные словечки, а уж краснеть умеют, когда им вздумается. Особенно к этому Стефа склонна. Уж я-то знаю. Тут Эдмунд заметил, что зашел слишком далеко и умолк. Но Вальдемар больше не в силах был сдерживаться. Он сломал в пальцах сигару, засыпав табаком скатерть, резко встал, извинился перед паном Мачеем и вышел. Старый Михоровский, пожелав доброй ночи, двум оставшимся тоже покинул зал. Задетый их поспешным уходом, Прантницкий враз потерял доброе расположение духа, а старый переживальщик, подавая ему на прощание руку, подумал: «А не перегнул ли ты палку, хлопчик?» Вальдемар быстро расхаживал, едва ли не бегал по своему кабинету, пытаясь успокоиться. Через час он велел Яцентию просить к нему Эдмунда. Майорат сидел за столом со спокойной и равнодушной миной, так что практикант почувствовал себя свободнее. Подойдя к столу, он поинтересовался: «Чем могу служить?» Вальдемар указал ему на кресло. «Садитесь. Я хочу с вами поговорить». Молодой человек смешался и молча сел. «Собственно говоря, — начал Вальдемар, — собственно говоря, я хочу сообщить вам о решении, которое принял некоторое время назад. И касается оно вас». «Меня?» «Да. Хочу предложить вам переселиться в Глембовичи. Особой разницы для вас нет. К тому же там у вас будет гораздо больше места для приложения сил». Голос шляхтича звучал доброжелательно и естественно, но от него веяло ледяным холодом. Прантницкого словно громом вдруг поразило. Он ожидал чего угодно, только не предложение уехать в Глембовичи. Не зная, что обо всем этом думать, он пробормотал: «Почему, пан майорат, так вот вдруг? Я совершенно не готов». «Какие пустяки! До Глембовичи всего пара миль». Пытаясь защититься, Эдмунд спросил с подобострастием: «Быть может, вы недовольны моей работой в Сладковцах?» «Ну что вы! Ничего подобного. Просто в Глембовичах вы будете больше на месте». «Но почему? По какой причине?» — теряя терпение, Михоровский сказал. «Разные бывают причины!» Прантницкий понял. Его попросту не хотели здесь больше видеть. «Но почему? Вдруг?» — помолчав, он сказал. «Пан майорат, если своим сегодняшним выездом я вызвал ваше неудовольствие, прошу прощения». Вальдемар поднял голову. «Почему? Вы просите прощения, если я не делал вам выговора?» «Конечно, вы поступили неучтиво, но не в том дело. Я же не знал, что пани баронесса сегодня должна выехать», — защищался Прантницкий. Майорат недовольно покривил губы. Он терпеть не мог, когда вот так пытались выкрутиться. «Напротив, вы знали. Я же сказал, дело не в этом. Главное, вы, если можно так выразиться, не гармонируете со сладковцами. Вы понимаете? Вы не в силах удержаться на должном уровне, пренебрежительно относитесь к устоям и традициям, какие пока что существуют в нашем кругу». Теперь у Прантницкого не осталось никаких сомнений. Его попросту выпроваживают, не хотят вообще больше иметь с ним дело. Все его далеко идущие планы были решительно пресечены Михоровским. Прантницкий взглянул на Вальдемара. Тот курил, глядя на мраморную пепельницу, с таким видом, словно хотел сказать: «Ну что, ты еще не ушел?» «Я все сказал». Эдмунд понимал, что должен уйти, но все еще колебался, не в силах сообразить, ехать ему в Глембовичи или сразу покинуть эти места. В конце концов, его колебания вывели Вальдемара из себя. Он поднялся и протянул практиканту руку. «Итак, У меня все. Доброй ночи. Эдмунд вскочил и ответил наигранно развязно. — Я постараюсь, чтобы вы были мной довольны. — Спасибо. Нам обоим это пойдет на пользу. Они раскланялись, и Франтницкий вышел с гордо поднятой головой, но едва закрыл за собой дверь, понурился и зло пробормотал. — Чтоб тебе! Похоже, меня выперли, но не официально, частным образом. Как он все ловко обставил! Попанский? Ха! Аристократия! В прихожей лакей хотел было подать ему пальто, но Эдмунд рявкнул. — Иди ты к черту! — Ого! — только и покрутил головой лакей, закрывая за ним дверь. Вальдемар вошел в спальню пана Мачея. Лежа в постели, старик читал газеты. — Где ты так долго был, Вальди? — говорил с Прантницким. — Все кончено, — сказал Вальдемар, присаживаясь у постели. — Ты ему отказал от места? — Ну, в общем, да. Я ему предложил перебраться в Голембовичи. И он согласился. Он понял, чего от него ждут. Скажи по правде. Всему причиной сегодняшние его разговоры за ужином? Нет. Они только ускорили развязку. Так в чем же главная причина? Я терпеть не мог его шуточек. Особенно тех, что... Он встал и принялся расхаживать по комнате. Пан Мачей молчал. Свет лампы, косо падая, в бок освещал его седые волосы и морщинистое лицо. Лоб его был нахмурен, и глаза полузакрыты. Он долго сидел, погруженный в глубокую задумчивость, сутулившись, словно держал на плечах неимоверную тяжесть. Под грузом гнетущих воспоминаний из прошлого он все ниже склонял голову. Внезапно он посмотрел на внука и настойчиво спросил. — Вальдемар, будь откровенен. Все из-за нее? В ответ из темной глубины комнаты прозвучал приглушенный, низкий, приятный голос. Да. Боже, смилуйся над нами, прошептали дрожащие губы старика. Заслонив глаза рукой, он молился, повторяя: не карай его за мои прегрешения, Господи, Господи, отпусти мне грехи мои и не мсти.